и вышел навстречу Деву Ахстархан, и увидел, что луна зашла за тучи, и вокруг юрты сплошная темень. Но не в темени ли приходит судьба? И, как уверяла потом хазарская хроника, получился у Ахстархана с самой судьбой своей разговор. Роковой разговор. Для нас, сегодняшних, выглядящий нарочито туманным, запутанным и длинным, потому что надо было говорить Ахстархану со своей судьбой на тогдашнем языке Востока, непременно с иносказаниями и словесными украшениями, дабы запутать подслушивавшего демона и проявить свою начитанность и почтение к гостю. Но не поверил Ахстархан. Он испугался, что в облике принца Тонга-Тегина волчонка пришел к нему и искушает злой Дев. Ахстархан задернул полог в свою юрту и оставил Дева с его гробами на улице. И Дев, проклятый, вместе с ними куда-нибудь сгинет. Ну, а если бы это был не Дев, если к нему в самом деле приползла змея с золотой головой? Если волчонок, поверив полководческую звезду Ахстархана, готов доверить ему священные табатаи и медное знамя, символы власти в Каганате? И если, чтобы спасти Эль, хазарский народ государства, волчонок вправду готов пожертвовать собой и сгореть, как бабочка, лишь бы пришел сильный полководец Ахстархан и снова высоко разжег священный огонь Эля? Сомнения все-таки сжали гордую печень Ахстархана. Что тогда? Ахстархан пошел к очагу, взял в ладони полную горсть золы. Зола полила ладони, но Ахстархан дошел с нею до полога, отодвинул плечом полог и, выглянув наружу, столбом пыли рассыпал перед собой огненную золу. Так, обезопасившись, крикнул: «Эй, ты, который приходил ко мне сдаваться, приходи ко мне после начала весны, тогда и разберемся. Приходи, когда весна начнется». Вернувшись к очагу, Ахстархан за тягостной молитвой о погибшем сыне, время от времени, прерывая ее, думал о себе, какой он, как ворон, терпеливый. Всякое сомнение должно само умереть. Свернувшуюся в клубок змею безопаснее всего не трогать. Вылежаться должно всякое решение. Ворон клюет падаль, которая умерла и уже не может сопротивляться. Но живет-то ворон дольше всех. Кто меня считает каменным истуканом-балбалом? Я — ворон. День 11. Памфалон из всех родов. Епископ Дукитий, удобопреклонный по прозвищу Хазара Прозопос, данному ему в святом городе Новом Ритме Константинополе, служил свою последнюю службу. Он уже привык, что из собора от дома и от дома к собору его, как заблудшую овцу, упрямо пасет хищник, и то, что этим хищником была постоянно скользившая за ним почти незаметная, сливающаяся с серым днем баруа тень, вовсе не ослабляло его страха, но, напротив, делало страх ноющим какой-то тонкой, противной, как вонзающаяся игла сатанинской болью. Он же начал изнемогать от этой ноющей тонкой боли и готов был сам кинуться под нож, только бы боль оборвать, только бы оборвать безысходность гибели, преследующую его, точно как эта серая тень. И сегодня епископ уже сам определил, что служит свою последнюю службу, больше нет сил. Сегодня Хазара Прозопос оправдает свое прозвище. Хазарская рожа в последний раз послужит бедному люду, простоволосым и черным хазарам, кочевникам, которым он стремился дать кусочек надежды, скажет все, что он может, им уже свободный от бремени кафедры, в епархии и оков церковной дипломатии, искренне и горячо сказать все. Он больше не удобопреклонный. Сын степи, он хоть и поверил, что только взаимная людская любовь может спасти человечество и уравнять рабов и рабовладельцев, бедных и и богатых в небесном царстве спасения, но всегда с трудом для себя призывал прихожан подставлять тому, кто ударит в правую щеку левую щеку. Слаб и страстен человек и скор на расправу. Конечно, ежели ты раб, а тебя бьет господин, то приходится подставлять другую щеку. Хазарская рожа не верил в рабов, которые не ждут момента, чтобы скинуть с себя своего господина и хорошенько посчитаться с ним. Он знал только, что до поры до времени рабу приходится притворяться. Вот так же, как сейчас, притворяется он, Хазар Прозопас, христианский епископ, желая выгнать лукавого Ишу-правителя из своего храма и, по слабости своих сил, не смея этого сделать. Хазар Прозопас вспомнил про Ишу и пошел по храму. У ниши с изображением Петра Апостола, где по обыкновению прятался Иосиф, он остановился, взмахнул кадилом, дождался, пока Иша, привлекший к себе всеобщее внимание, вынужденно не пошел к епископу, не опустился за положенным благословением на колени. И тогда епископ широко и размашисто перекрестил своего врага. Ему было не по себе, что он благословляет спекулянта, наживающегося на голоде, но Иша Иосиф был тоже, как и епископ, избранным, принадлежал к высшему сословию, и епископ должен был соблюдать закон власти. Иша Иосиф гордо принял благословение и сразу поднялся с колен. Какое-то мгновение они оба смотрели с ненавистью друг другу в глаза. Паскалицей, приземистый, будто случайно оказавшийся в храме степной всадник с зеленым колобуком, соколом в лохматых волосах и такой же маленький, но горбоносый, сам как хищная птица, вызывающая рыжий Иша по рангу управитель при Кагане, а по реальной власти давно властитель всей Хазарии. И епископу кажется, что вот-вот он не сдержится, сам грубо спросит: «А ты, Иша, как думаешь, что будет после того, как с твоей помощью, и боюсь, что по твоему драгоценному совету, меня красиво в ореоле мученика прикончат?» Но Иша резко повернулся и, слегка пригнувшись, словно хоронясь отпущенной ему в голову стрелы, быстро пошел прочь из храма. А епископ вернулся к кафедре и стал медленно снимать облачение. Он скинул с себя амафор, нарамник, и сразу внутренне перестал играть роль великого архиерея. С горы блаженств спустился назад в свою маленькую и тесную церковь, стал обмякать душой и телом. Сердце у него еще часто билось, глаза медленно затухали, теряя лихорадочный блеск. Он объявил, что служба окончена. Он остывает сердцем под медленный псалом, который поет калека. Он думает, как он еще что-то докажет новому Риму. «В Константинополе сидят ромеи, они предают нас», — думает Хазар Прозопас, уже совсем как еретик. Но тут снова вспоминает своего сугубо восточного голого Девы, который таскается за ним как тень. Нет, тут его не возьмешь на испуг. Это шло за ним не знамение, а живой убийца, и хазарская рожа опередит его. Он просит защиты. Люди, хазары, новый Рим устал ждать проку от своего епископа в Хазарах. Я не смог вас подбить на погибельный поход на Русь, и мне уже намекнули в Питакии про нового святого мученика. Неудобопреклонных епископов не лишает кафедр, они становятся мучениками. Оглядитесь, где-то уже среди вас тот коварный язычник, который с помощью одного ловкого удара ножа здесь, во храме у алтаря, сделает меня сегодня святым. Я удивляюсь, почему он так долго не протискивается ко мне? Или боится скопления народа, что не успеет убежать, что вы все разорвете его здесь на месте? О, я помогу ему, порожденному лукавым святым Константиновым градом, мусульманскому деву. Я подойду сам к нему. Вот видите, иду, кричит епископ. Нет, Хазарской роже только кажется, что это он так кричит, потому что его горло пересохло. Сердце разрывается на части от боли и опух язык. Да и как он может кричать против того, что уже предопределено? Он поднимает голову, и его взгляд скользит по храму. Отчего почти никто не ушел? Может быть, многие просто ждут, что я еще раз вынесу им противень с ломтиками хлеба, думает епископ, и слышит, как церковный староста громко повторяет: «Больше не будет обносить хлебом! Нету хлеба!»